Глава 4. Честно говоря, мне этот Шартунов или Шастунов, или хрен знает, кто он таков, нахрен мне не сдался. Нужно было вытащить его из машины и надавать тумаков, но тут я рисковал огрести всеобщее порицание и осуждение. Нельзя так просто взять и набить графу морду у всех на виду. Очень не по-аристократичному, грёбаные условности. С другой стороны, с абсолютом это получилось. Однако здесь есть и свои плюсы. Граф оказался богатым бездельником-рантье, что сдавал в аренду торговые площади в Иркутске. Как обычно, заработал на них еще его дед, а батя и он потихоньку просирали наследство, хотя сделать это было сложновато. Дед постарался хорошо. Из всего перечня меня заинтересовала его главная усадьба, возле которой я прямо сейчас нахожусь, удобно устроившись в засаде. Рядом, праведным возмущением, пыхтел волк и ухмылялся призрак. «Все равно я тебя, Саня, не понимаю», — бурчал мой начальник гвардии. «Взяли бы с собой парней, достаточно альфу и браво, они бы вынесли этих толстозадых гвардейцев на раз-два. Делов-то!» Волк не соврал. Гвардейцы Шастунова не отличались хорошей физической подготовкой. Прямо сейчас двое из них устроили перекур, отойдя от зоны контроля видеокамер. «У меня нет на это лишнего времени», — покачал головой я. «Это ж нужно войну объявлять, бюрократия еще та. Лучше вывести его из себя, и пусть сходит с ума потихоньку». Я посмотрел на своих людей, а затем хитро улыбнулся. «Готовы кое с кем познакомиться?» «А», — сказал волк. «Хм», — улыбнулся призрак. «Выходи, мелкий», — сказал я. «Здорово, пашаны!» Появился во всей своей красе шнырька, в адмиральской шляпе и с мечом. «Ага». «Опаньки!» — хмыкнул волк, улыбнувшись. «Ну, привет, коллега!» Тут же оценил шнарка призрак, протянув ему руку. Шнырька осторожно потряс его за палец. «Молощинка! Пришек! Я следил за тобой!» «Спасибо!» — улыбнулся боец. Шнырьку я еще вчера представил Анне, вызвав бурю восторга, особенно когда подключил ее к системе наблюдения «Шнырька плюс-плюс». А теперь пришла пора познакомить его с двумя важными для меня людьми. Я сам для себя придумал новое правило. Нет кольца — нету шнырьки. Взяв людей в свой род, я постепенно открою им все тайны. Ну, как все. Те, что необходимы. Шнырька очень облегчит жизнь некоторым из них, так что пора. Вкратце, проведя инструктаж, я кивнул. «Жгите!» Шнырька и призрак зажгли. Рядом начала расти куча наличностей и драгоценностей. Призрак был ни хрена не пацифист, поэтому пара бессознательных тел все таки образовались у графа, хотя никого и не убил. Так они сами виноваты. Шастунов — шлабак, Галахтионов — молодец. Я любовался, глядя на надпись на стене обчищенной сокровищницы. Затем дождался, когда шнарк, высунув язычок от усердия, дорисует свой крылатый знак качества. Жаль, что придумали банки. Граф мало хранил в наличке. Всего-то 200 тысяч и немного бирюлек. Но все равно дело нужное и полезное. «Призрак!» — я нажал кнопку вызова. «Теперь можно и пошуметь». «Принято!» — мыкнул он. И через 5 минут образовался рядом, протянув мне пульт дистанционного подрыва. «Сам жми! Заслужил!» — хмыкнул я. Он нажал. Красивый белый шпиль с большим позолоченным гербом Шастунова с грохотом рухнул вниз, разбив мраморный фонтан. Разлетевшиеся во все стороны камни посекли нарядные витражи и вообще устроили громкий беспорядок. Все, как я люблю и уважаю. «Ну, теперь точно услышит. Хотя подождем еще немного». Призрак уселся рядом в позе лотоса, волк достал меч и принялся полировать его тряпочкой, а шнырька откуда-то достал маленький шезлонг и уселся в нем с мороженком в лапах. «Что?» — посмотрел он на меня. «На кухне нашел. «Да фиг с ним с мороженым, заслужил. Фиг ли ты разлёгся? А кто картинку показывать будет?» «Шантер жену-то!» — исчез шнарк вместе с шезлонгом и мороженым. «В ружьё!» Зрелище взбешённого графа, обозревающего великолепную картину художника Шнеркальянджело, было просто великолепным. «Погнали!» — хмыкнул я, и буревестник тронулся к усадьбе. Мы тормознули на крохотном блокпосту, что доброходовцы устроили на дороге в Галактионовку. Правда, крохотным он был только на первый взгляд. Я даже не вылез из машины, лишь высунулся наружу из люка и крикнул гвардейцу. «Передайте Верёвкину, что скоро здесь будут гости! Приятного времяпрепровождения!» И мы с пробуксовкой рванули дальше. Дома нас ждала натопленная банька, посетив которую мы душевно расположились в комнате отдыха, открыв холодное пиво. На стол перед нами бухнули огромную миску варёных с укропчиком раков, добавив в маленьких мисочках вокруг всякие соленые ништячки. И мы приготовились смотреть интересный фильм под названием «Граф Баранов хочет отомстить Галактионову, но у него что-то пошло не так». Блокпост по дороге к главной усадьбе Галактионовых. «Командир, есть контакт!» Дежурный офицер позвал Прохора Верёвкина, высунувшись из командного автомобиля «Колос-3М». Прохор аккуратно затушил бычок, промочил горло водичкой и залез внутрь развернутого штаба, где его офицер на голографическом тактическом экране показал приближающихся гостей. «Ну, Галактионов, ну, сукин сын!» Беззлобно и даже с одобрением покачал головой Прохор. 12 вертолетов и почти 30 наземных целей, из которых больше половины были боевыми машинами, сейчас во весь опор неслись в их сторону. «Умеет же этот юный барон устроить грандиозную заварушку!» — покачал он головой и повернулся к офицеру. «Скинь наш идентификатор и скажи им, чтобы притормозили!» Офицер сделал требуемое, секунду подождал и повернулся к Прохору. «Не реагируют!» «Тупицы!» — нахмурился Прохор и ткнул пальцем в изображение. «Вот этих двух голубков сбивайте!» «Принял!» Офицер начал раздавать указания, и где-то рядом с жужжанием задралась вверх пусковая установка «Игла-777». Две ракеты «Земля-воздух» с хлопком выскользнули из пусковых и, врубив маршевые, унеслись вперед. Вспышка и запоздалые звуки взрывов, и на две точки стало меньше на радаре. Остальные после этого бросились в рассыпную. «Тупые бараны, право слово!» — покачал головой Прохор. «Нас вызывают!» — тут же подал голос дежурный радист. Верёвкин даже не дернулся. «Кто там?» «Граф Шастунов рвет и мечет и требует объяснений». «Пусть подъезжает», — милостиво сказал Верёвкин. «Только один. Будут еще машины, собьём». Он многозначительно посмотрел на офицера, и тот утвердительно кивнул. Где-то по соседству, рыкнув двигателями, на боевые позиции выскочили 4 зверобоя. Прохор покачал головой. Военными транспортниками буквально за одну ночь было перекинуто такое количество лучших людей и техники Доброхотова, что Верёвкин не помнил, когда такое случалось последний раз. И для чего? Для защиты имения Галактионова. А судя по серьезности поставленной задачи от Алмазного Короля, что звучало примерно как «стоять насмерть, даже если армия монголов пожалует», Прохор понял, что шутки кончились. Монголов они бы потрепали, но долго не сдержали, если бы сюда пришла вся армия Великой Степи. А вот граф-дебил... Кажется, Галактионов сделал это специально. Колосс предыдущей модели через 5 минут затормозил неподалеку. Оттуда выскочило 4 вооруженных до зубов громил, и за ними вышел сам граф Шастунов. Как понял Верёвкин, прочитав за эти 2 минуты поступившую на его боевой терминал инфу, граф владел боевой магией на уровне магистра. Вот только когда он в последний раз воевал? Прохор вышел из машины и неторопливо направился к гостям, на ходу прикуривая новую сигарету. «Ты кто такой? И почему вы сбили мои вертолеты? Вы за это ответите?» Визгливо начал граф, прячась за своими гвардейцами и, конечно, напяливший артефакторный доспех. Прохор же был в застиранном военном комбезе без знаков различия. Из оружия на поясе висел верный меч, а именной Гюрза 5М находился на поясе в кобуре. «Это?» — Прохор с удовольствием затянулся крепкой папиросой без фильтра. «Я Прохор Верёвкин, начальник гвардии герцога Доброхотова. Слыхали о таком?» «Алмазный герцог?» — оторопел граф. Конечно же, он слышал о нем. «Я думал, что идентификатор — это происки этого борзого барона». «Как видишь, нет», — хмыкнул Прохор. «Чем докажешь?» — подозрительно нахмурился неугомонный граф. Верёвкин вздохнул и продемонстрировал родовое кольцо Доброхотова. «Могу еще пару твоих птичек сбить, хочешь?» «Немедленно пропустите нас! Мы не имеем ничего против герцога Доброхотова! Нам нужно в усадьбу Галактионова!» «Нет», — покачал головой Прохор. «Что значит нет?» — снова возбудился граф. «Ты тупой, что ли, граф?» — улыбнулся Прохор. «Нет! Найн! Ноу!» «Это личное! Пропустите немедленно!» Графа, похоже, понесло. «Командир, две пантеры двинулись вперед!» — тут же раздался голос офицера. «Гасите!» — ответил Прохор. «Бабах!» «Что за беспредел? Они всего лишь разворачивались!» — тут же завопил граф, которому в режиме реального времени доложили о происшедшем. «Мой косяк, командир», — смущенно доложил офицер Прохору. «Они реально разворачивались». «Ой, да и хер с ними, Вася», — улыбнулся Веревкин, поворачиваясь к графу. «У вас 15 минут. Валите отсюда. И забудьте имя Галактионова. Навсегда». «Это беспредел. Я этого так не оставлю. У меня есть высокопоставленные друзья». Прохор было уже развернулся, но остановился и улыбнулся. «А знаешь что? Приводи их сюда. Всех!» Судя по лицу графа, это почему-то не показалось ему хорошей идеей. Он залез в машину, что-то злобно бурча себе под нос. Похоже, ему все-таки дали текущий расклад. Если у него компетентные офицеры, то они доложили ему, что против Доброхотовцев они могут повоевать примерно 3,5 минуты. Когда маленькая и не очень гордая армия графа рванула обратно к Иркутску, Прохор разочарованно вздохнул и почесал бороду. Может, зря он так поступил. Может, надо было гасить их всех сходу. Хоть какое-то развлечение. Пивком я не увлекался, так, для просмотра фильма, чтобы ребятам компанию составить. Поэтому в боевой готовности рванул к молодой жене после окончания сеанса. Наутро мне показалось, что Анна даже обрадовалась, что мне предстоит командировка. И я ее понимаю. С непривычки у нее тряслись ноги, когда она сходила в душ, и, как она призналась потом, от множественных оргазмов крушилась голова. Да, мы душеловые ребята непростые. Недовольных дам у нас не было, разве что за немного подуставшие. Подозреваю, что Анна скоро начнет рекламную кампанию под названием «Больше жен, живая Аннушка», зачеркнуто, «больше наследников». Но это не точно. Выпив утренний кофе с императрицей российской, я получил пару финальных наставлений и быстренько смотался из дома. Елизавета Петровна была женщиной умной и властной, и помимо воли периодически переключалась на приказной тон. «Бедный будущий зять, врагу не пожелаю». Захватив Волка и Одина, я отправился в Галактионовку. Перед отъездом нужно было кое-что сделать. Возле строящегося производственного комплекса нас встретила целая делегация. Сан Саныч и Петрович, Вася Сорокин и Ко. А также несколько мужчин и женщин, которых подобрали мужики с помощью Анны для затыкания дыр в некоторых моих начинаниях. Не густо, не надежно, но все таки что-то. Тем более было достоверно известно, что двое спецов — засланные казачки от конкурентов. Молва о фабрике Галактионова уже пошла гулять по области, и мне доложили, что некоторые особо проницательные производственники немного напряглись. Более бестолковые или беззаботные махнули рукой, решив, что ничего у меня не получится, но рано или поздно дойдет и до них. Я же решил устроить небольшую демонстрацию, подведя эту делегацию ко входу в гору. Из полумрака высокого коридора показались два муравья-солдата, и народ чуть не пустился в бегство, благо гвардейцы этого не допустили. «Спокойствие, только спокойствие», — широко улыбнулся я, довольный произведенным эффектом. «Все под контролем, это охрана. Все допущенные внутрь люди будут проходить подобную идентификацию». Я дал мысленный приказ невидимой красивой, и ко мне выскочил коричневый небольшой муравей. «Протяни руку», — скомандовал я Санычу, который выглядел наиболее невозмутимым. Бывший староста подчинился, и муравей выделил феромон прямо на подставленное запястье ветерана. Я махнул рукой. «Проходи». Саныч не подвел и смело шагнул вперед. Солдаты расступились в сторону. «Вот так примерно это работает», — объявил я. «Пропуск будет обновляться каждые сутки, и не дай бог вам забыть это сделать. Всех непрошенных гостей ждет примерно такое». Я призвал далеко позади душу муравья, чтобы не трогать живых детей красивой. И неотличимый от живого муравей тут же подбежал к солдату, который одним движением перекусил его пополам. «Такие вот дела», — улыбнулся я. «Дальше со мной идут Крендель, Петрович, ты, Саныч, ну и, конечно, Волк». Волк протянул руку к привратнику, но тот его проигнорировал, подбежав к немного побелевшему Сорокину. «Тебе не нужно», — покачал головой я. «Перстень». Я повернулся к людям. «Для остальных экскурсия на сегодня закончена. Всем спасибо за внимание». Уже ограниченным коллективом мы прошли дальше, где я познакомил людей с красивой. А дальше мы пошли в почти готовый цеха, по пути заглянув к слаймам. «Ну ни хрена себе! Как кайфово!» — задрал голову Крендель. И я вынужден был с ним согласиться. Дело в том, что вся поверхность пещеры была покрыта тонкими барельефами, еще и разукрашенными разными цветами. Это реально было прекрасно. «Валерчик, ты чертов гений!» — хмыкнул я, и виновник торжества свалился откуда-то сверху, где в этот момент он что-то подкрашивал и с дружелюбным бульканьем покатился к нам. «Один», — кинул я своему полководцу, — «это слайм Валера. С ним нужно подружиться. Он многое сможет тебе рассказать и показать о своих собратьях. Думаю, ты сможешь улучшить свою стратегию, учитывая, сколько у меня слаймов в заначке». Крыс церемонно поклонился, дав понять, что он готов. «Только чуть попозже», — поправился я. «Валерчик, веди». Конечно же, я дублировал приказ с мысленным посылом. Высший слайм хоть и был толковым существом, но он все еще учился. Что-то булькая на ходу, он повел нас в соседние помещения. Я еле успел отдернуть кренделя в сторону, когда он полез поперед батьки, как над головой у меня пролетел небольшой огненный шар. Два огненных слайма развлекались, играя шариками огня друг с другом. «Сейчас как дам!» — гаркнул я, но Валерчик успел первым. Подкатившись к хулиганам, он отрастил руку и дал подзатыльник безобразникам, пробулькав что-то ругательное. Дальше мы подошли к каменным бассейнам, и я мысленно скомандовал красивой. Через пару минут рабочие муравьи принесли несколько тушек каменных вепрей, что притащил Астахов с командой накануне из разлома. И я начал самое трудное. Я понимал, что нужно делать, но не знал, как именно. Дело в том, что охотники не были производственниками. Мы убивали тварей, они перерабатывали их туши. Но придется вспомнить и поэкспериментировать. Первую тушу кабана кислотный слайм растворил полностью. Со вторым получилось очистить шкуру от мяса, не повредив ее саму. Далее огненный слайм прожег в заготовке дыру, а вот второй справился на 5 с плюсом, размягчив кожу и убрав лишние запахи. М-да. Тут работы и работы. «Крендель, основную идею ты понял?» — подозвала я Сорокина. «Конечно, без базара!» Глаза у бывшего гопника азартно заблестели. Все-таки он нашел себя, и, как показывал Шнырька и докладывали мужики, иногда забывал есть и спать, полностью погрузившись в обучение и работу. «Вот и поэкспериментируй с Валерчиком. Он тут за главного. Только без защиты сюда не входи». «Да мне жарко!» — запротестовал Крендель. «Ай!» На этот раз я дал ему подзатыльник. «Я для чего такие бабки заплатил? Это рабочий костюм артефактора. Умные люди придумали, как продлить жизнь таким баранам, как ты. Вот завтра меня рядом не будет, и огненный слайм поджарит тебя, как котлету». «Да, босс, извини», — почесал затылок Вася. «То-то же. К моему возвращению постарайтесь не помереть. Это всех касается». Я обратился к Петровичу и Санычу, которые сразу послушно закивали. «Повторяю, внутри это вотчина красивой и ее детей. Они ответственны за безопасность и строительство новых помещений. Валера и его мягкие собратья будут работать на обработке туш тварей, пока, думаю, что со временем мы сможем их использовать рациональнее. Но тут многое зависит от тебя, Васёк. Как ты найдешь общий язык с Валерчиком? Внешний периметр, гвардия и Один». Я внимательно посмотрел на мужиков. «Скажу вам так. Это режимный объект, и лишних людей здесь не будет. Когда он выйдет на расчетную мощность, мы подомнём под себя жирный кусок артефакторики Империи. И это не шутка. Осталось только сделать это побыстрее». Я взял волка под руку и отошел с ним в сторону. «Я в Африку. Постараюсь вернуться поскорее. С собой возьму только отморозка. Ты знаешь, что нужно делать?» «Знаю», — кивнул он и замялся. «Может, все-таки? «Нет, я полечу один». «На четырех бортах?» — улыбнулся волк. «Ага. Кажется, Доброхотов, если что-то делает, то делает это по высшему разряду. Я в душе не гребу, зачем мне 4 борта? Но раз алмазный дает, ну и ладно. С другой стороны, больше трофеев можно захватить». «И все без меня», — нахмурился Потапов. «Жизнь — боль, волчара!» — хлопнул я соратника по плечу. «Жизнь — боль!»